Святослав Черниговский располнел лицом. Плосковатый нос его еще более расплылся по лицу. Маленькие глазки смотрели строго и со значением. Раскинутые на обе стороны лба волосы по-прежнему были густыми, темными. Но когда князь поворачивал голову, то сзади, на затылке, видна была большая проплешина, которую Святослав тщательно прикрывал волосами. Всеволод спокойно и внимательно слушал говорившего старшего брата. Святослав же все время перебивал его, значительно поджимал губы. Казалось, что у него была лишь одна забота, как бы кто из князей не подумал, что он, второй Ярославич, и по рождению, и по чину, и по уму, стоит ниже Изяслава. И Святослав пыжился, надувался, не следил за делом, а следил лишь за тем, как он сам воспринимался сидевшими в шатре князьями и воеводами. Владимир вспомнил, как Святослав старался выступить вперед, встать перед другими князьями в Софийском храме. И теперь Мономах с сожалением смотрел на болезненные усилия Святослава словом, жестом подчеркнуть свое значение среди других князей Ярославова рода. Рядом с Изяславом сидел его сын Ярополк, а из-за спины Святослава выглядывали его старшие сыновья Глеб, Олег, Давид и Роман. Глеб привел с собой тьмутараканскую дружину. Остальные святославичи еще не имели столов, и поэтому особенно заносчиво поглядывали на Ярополка Изяславича и Владимира Мономаха. Святославичи пошли в отца, завистливые, тщеславные, себелюбивые. Владимир с интересом смотрел на своих двоюродных братьев. Он был младшим среди них. И вдруг у него промелькнула мысль, и он даже вздрогнул, будто укололся об нее. Так это сколько же ждать ему, Мономаху, внуку византийского императора, первенства в этом многоликом роде? Ведь он среди них самый молодой и сын самого молодого Ярославича. Но он тут же прогнал эту непрошенную опасную думу и стал слушать, о чем советовались князья. Минчане затворились, и теперь город можно было взять только приступом. Изяслав еще говорил о переговорах, о том, что надо бы минчан привлечь на свою сторону, оторвать их от Всеслава, наобещать вольности и свободы. Святослав же не хотел слышать ни о каком мирном исходе дела, значительно поджимал губы, делая продуманные перерывы между своими словами. Он, не торопясь, доказывал, что надо разорить Всеславово города, выбить из-под него опору, избить людей, чтобы не смог он впредь из них набирать свои рати. На щит надо брать Минск, напыщенно закончил Святослав. И вместе с его последними словами согласно затрясли головами его сыновья и уже умудренный жизнью Глеб и совсем еще молодой Роман. Олег же, почти одногодок Владимира, лишь победно поглядывал по сторонам. Всеволод молчал, и Владимир понимал, что отцу не хочется ссориться с братьями, что он давно уже устал от их бесконечных жалоб друг на друга и препирательств. Миром так миром, на щит так на щит. Всеволоду, кажется, было все равно. Раз уж Переяславская Ростово-Суздальская рать вошла в полоцкие пределы, то теперь надо доводить дело до конца, иначе от Всеслава не будет спасения. Победил, как всегда, настырный, хорошо все рассчитавший Святослав. Недовольный собой и братьями, уступил ему Изяслав, а Всеволод и на этот раз отмолчался. Решено было на второй день первой недели февраля брать Минск приступом. Несколько дней подряд воины Ярославичей валили деревья, делали приступные лестницы, готовили тараны, чтобы бить ими в крепостные ворота, и во вторник поутру пошли на приступ. Напрасно минчане метали в них стрелы, лили сверху кипяток и смолу, отпихивали лестницы баграми, слишком неравны были силы. Осаждавшие ворвались на крепостные стены, там среди частокола сбили вниз защитников города и следом за ними ворвались на улицы Минска. И сразу же стон повис над городом. Вошедший в город уже сквозь открытые ворота следом за своей дружиной Владимир с ужасом увидел, как озверелые люди секут по улицам уже не сопротивляющихся минчан, бьют их булавами и мечами, глушат щитами —